Глава 32. Ярослав. Когда малявка пропадает, я обращаюсь к Жене. «Даша, она...» Пытаюсь правильнее сформулировать свой вопрос. «Когда ты про нее все понял или узнал?» Тут же спрашивает девушка. Вся волнуется, места себе не находит, ежится. Весь ее вид так и манит обнять, успокоить, укрыть. Но держу себя в руках. Что она имеет в виду? Что я понял? Сейчас я нифига не понял, но будем играть. «Не так уж и давно», — отвечаю Жене с серьезной миной на лице. Я смотрю строго, с укором, как на провинившегося, выжидающе. С подчиненными такой прием срабатывает на раз. Вот так посмотришь на них иногда для профилактики, и они часто выдают что-то неожиданное, тебе неизвестное. Срабатывает и сейчас. «А что ты хотел?» Как-то даже обиженно и возмущенно реагирует на мой взгляд Женя. «Как я должна была поступить, когда вместо тебя меня ждала твоя помощница с конвертом денег на аборт?» Она тяжело вздыхает. «Понятно, что когда я не приняла такое предложение и убежала, то еще и не подозревала о беременности», продолжает девушка. «А когда узнала, решила тебе не сообщать. Зачем? Тебе же ребенок не нужен, раз ты сразу деньги на аборт предлагаешь. И вообще я испугалась, что ты узнаешь о беременности и что-нибудь нехорошее со мной и будущим ребенком сделаешь. Связей и денег у тебя много. Про таких богатых хозяев жизни, знаешь ли, всякое рассказывают». «Все-таки Даша — моя дочь. Моя!» И вроде как я это и предполагал, даже отчасти уверен в этом был, но какой-то новый прилив радости на меня обрушивается. Никогда не думал, что меня так может обрадовать новость о ребенке, даже не задумывался о таком, а тут на тебе. Женя стоит с опущенным взглядом, замерла. Тут моих сил не хватает, чтобы сопротивляться порыву, лишь сдерживать. Поэтому, сделав шаг к девушке, обнимаю ее за плечи, притягиваю к себе, прижимаю. Аккуратно, нежно, и Женя поддается, не сопротивляется. Она будто жаждала, чтобы ее, наконец, обняли, пригрели. Как уже говорил, про конверт даже и не знал. Тихо проговариваю ей в шелковистую макушку. А Даша очень рад. Знал бы про нее, давно бы... А что давно бы? Я и сам не знаю. Узнай я все при других обстоятельствах, ситуация могла сложиться иначе. Возможно, просто бы отобрал своего ребенка у девушки, что не заслуживает моего доверия. Ну, на тот момент я верил, что не заслуживает, а сейчас... А сейчас, несмотря на выходной, хочется съездить к Марине и все вызнать. «Так, дети, хватит обжиматься, блины стынут», кричит нам из своего двора моя мама. «У вас вся ночь на это была, и еще будет. А блины, если еще подождать, станут не такими вкусными». «Твои блины, мамы, холодные объедения», отвечаю я, все же отстраняясь от очень смущенной и раскрасневшейся Жени. «Отчего мне хочется притянуть эту малышку к себе еще сильнее, и не только притянуть? Не надо подлизываться ко мне. Теплые все равно вкуснее». По голосу мамы все же чувствуется, что похвалой она довольна. «Ну вы идете, нет?» — это уже вопит Даша. «Смотрите, как я блины украсила». И мы посмотрели. Так и хочется сказать маме. «Ну зачем ты ей все это дала?» Даша, вооружившаяся тюбиком сгущенки, несколькими банками с вареньем и упаковкой шоколадной пасты, устроила выставку картин на блинном холсте, то есть на самих блинах. И не только их разукрасила, но заодно и окружающие предметы за столом. И сама успела вся измазаться. На мою вскинутую бровь отвечает отец. «Чего смотришь? Жуй давай, вкусно очень». Удивительно то, что его уговорили покинуть диван перед телевизором и переместиться за стол. Неудивительно то, что вкусно очень — это про те блины, на которых Даша нарисовала хоккейные клюшки и шайбы. За хоккей и футбол отец всегда впряжется. Так-то у мамы блины всегда вкусные. Сейчас она вовсю заваливает Женю комплиментами за ее хозяйственность и скромность. Та еще больше смущается. Мама добивает девушку фразой: «Как же моему Ярику повезло с такой невестой!» «Ну да, я маме не объяснял ничего про наши отношения, просто нет смысла. Если мама во что-то поверила, то как ни старайся, не переубедишь. Будет думать, что ты просто хитришь и что-то скрываешь. А оно мне надо?» «Нет, конечно». Даша гордо задирает подбородок и выглядит очень довольной, словно это ее только что похвалили. Женя же сидит красная, как помидор. Личико опущено. Лишь иногда поднимает, чтобы бросить взгляд на меня. Удивленный и спрашивающий, мол, «Ты чего молчишь и не рассказываешь правду?» Но сама что-либо сказать не решается, не лезет, дает мне право самому во всем разобраться, за что я ей благодарен. А в голове моей так и стучит, а может, в самом деле... Нет, ждать, когда закончатся выходные, не могу, нужно выяснить все сейчас. Выхожу на улицу для телефонного звонка. «Здравствуйте, Ярослав Дмитриевич!» Тут же приветствует Марина, как только принимает вызов. «Здравствуй, Марин. Ты где?» «Я?» — уж очень удивляется моя помощница. Она явно растеряна и немного испугана. Интересно, почему? Марина на мой вопрос так и не отвечает. Интересуется: «Вам нужна моя помощь? Я могу подъехать, когда скажете, и куда тоже? В офис, на место встречи или домой?» После последнего вопроса замолкает в ожидании. Надеется, что все-таки позову к себе домой. А почему она так и не назвала, где сейчас находится? Странно. Обычно Марина от меня ничего не скрывает. Заверяю девушку, что все хорошо, пока ничего не нужно, а звонила, чтобы уточнить о ее возможности сегодня быть вызванной для рабочего вопроса. Так, на всякий случай. Завершаю вызов и ищу другой контакт в телефонной книжке. «Здравствуй, Денис, это Ярослав». Говорю после того, как вызванный абонент отвечает. «Здравствуйте, Ярослав Дмитриевич, что-то нужно отвезти?» Денис — один из моих личных курьеров и водителей, и он уже давно подбивает клинья к Марине. Безуспешно. Но девушка парнем постоянно пользуется, прося возить ее по разным нужным ей местам. Даже в выходные, и тот всегда соглашается, в свободное от работы время. «Денис, ты сегодня Марину возил куда?» — спрашиваю своего сотрудника. «А, да», — после паузы соглашается тот. «Минут 10 назад ее привез. Теперь вот сижу в машине, жду». «И куда ты ее привез?» «Тут какой-то магазинчик в подвале. Сувениры, антиквар и что-то с магией и гаданием связано. Марина часто сюда ездит», — делится информацией Денис. «Здесь у нее какие-то дела. Мне не рассказывает, но я так понял, она совладелица или что-то типа того, часто сюда мотается. В общем, сейчас она тут часок поторчит, и я ее обратно повезу». «Совладелица? Надо же. Скинь мне адрес, прошу его. Я сейчас подъеду». «Хорошо», — соглашается Денис после небольшой паузы. «Скину. А вы что хотите? Может, я могу Марине просто на словах передать?» «Мартынов, я ее не на свидание приеду звать», — хмыкаю я, успокаивая Дениса. «Задам несколько вопросов и уеду. Только ты ее не предупреждай о моем приезде. Скидывай адрес». «Будет сделано», — уже более довольным тоном сообщает парень, и я завершаю вызов. Почему Марина не хотела назвать место, где находится? Вернувшись в дом, спрашиваю Дашу: «Не хочешь со мной прокатиться на машине до одного магазинчика?» Согласие я вижу в глазах девочки еще до того, как она это радостно восклицает. И тут же я обращаюсь к Жене. «Ты не против, если я с дочкой прокачусь? Это ненадолго». «Катайтесь», — соглашается она после короткого раздумья.